Глава 23. Алана. За ужином мама и папа ведут себя, как ни в чем не бывало. А я все гадаю, когда же приедет Руслан, и вздрагиваю от каждого шороха. Ведь папа выдал мое местонахождение, и если я дорога ему, то он приедет. Ложусь в постель, но сон не идет. Вспоминаю всякое разное, связанное с мужем, и понимаю, что я не хочу разводиться. Я привыкла к нему. Он для меня все. И, может, папа прав, мне стоит забыть подслушанный разговор. Зашла не в то время и услышала то, что не предназначалось моим ушам. Сделала выводы и теперь страдаю. Ведь Руслан всегда четко говорил: никакого развода. Да, я сейчас пытаюсь оправдать мужа, как, впрочем, и всегда. И не могу по-другому. Люблю его безумно, несмотря ни на что. Утром встаю и иду на кухню помочь маме завтраком. Она рано встает и обычно суетится уже часов с 5. Такая у нее привычка сложилась с детства. Мама – самая старшая из 9 братьев и сестер, и на ее плечах лет с 5 уже лежала ответственность за них. «Доброе утро, тебе помочь?» «Помоги с этой штукой», – кивает на кофемашину. «Отец твой купил, а я даже не знаю, где она включается. Сейчас». «Я в турке умею варить вкусный кофе. Вот зачем потратился? Лучше бы на приданое Камиле отложил. У Ками еще даже жениха нет. Отец его уже нашел». «Что, серьезно, и кто же он?» «Не знаю. Отец потом все расскажет. А ты помалкивай пока». «Ладно, надеюсь, ей повезет больше, чем мне». Открываю большой пакет с молотым кофе, и меня обдает запахом плесени. Горло подкатывает тошнота, и я быстро достаю из тумбы мусорное ведро на случай, если меня вырвет. «Алана, Алана, ты чего?» Мать тревожно смотрит на меня. «Бледная вся. Что такое? Что случилось? Тебе плохо?» «Кажется, кофе заплесневело». «Все нормально с кофе». Нюхает пакет. «Тебе показалось». «Да нет же, говорю, запах сырости. Ты не чувствуешь, что ли?» «Ты беременна, что ли?» Мама оглядывает мою фигуру. «Нет». «А, по-моему, беременна. Ну-ка». Касается моей груди, потом низа живота и говорит с улыбкой. «Ну точно, в положении. Мальчика родишь в следующем году». «Как ты это поняла?» «Я умею определять такие вещи. У моей матери было 12 беременностей. Просто не все удачные». «О чем болтаете?» На кухню, позевывая, входит Ками в миленькой пижаме с котиками. «Твоя сестра беременна», — сообщает ей с улыбкой мама. «В смысле? Что, серьезно?» Камила ошарашенно смотрит на меня, а я пожимаю плечами. «Это же счастье, настоящее счастье», — повторяет мать. «Впервые вижу, чтобы она так эмоционально радовалась за меня. А вот Ками пока не знает, как реагировать на новость». «А как же учеба?» — брякаю. «Никуда она от тебя не денется, твоя учеба. Родишь ребеночка и займешься образованием, как подрастет немного». Ничего не сказав, выхожу из кухни и ложусь в постель, поджав ноги к груди. Новость произвела на меня сильнейшее впечатление. Мне необходимо переосмыслить все. «Сгонять в аптеку за тестом?» — шепчет у меня над головой Ками. «Может, она ошибается?» «Она не ошибается. Я тоже это чувствую». «Что чувствуешь?» «Беременность». «И?» «Что «и»?» «Что делать будешь?» «Ками, оставь, пожалуйста, меня, мне нужно подумать». «Ну хорошо, я буду на кухне, если что, зови». Смотрю на свою коллекцию мягких игрушек и вспоминаю, как в детстве лечила их. Я всегда мечтала стать врачом, даже не задумываясь над тем, какой длинный путь придется пройти, чтобы добиться желаемого. 6 лет усердной учебы в универе, 3 года уже безвозвратно упущено, теперь еще минимум 2 придется подождать. Кто-то может сказать: «Найми няню и учись». А я не хочу нянь, я хочу быть каждую секунду со своим малышом. Ведь о ребенке я тоже мечтала не меньше, чем о профессии врача. Мечтала о сыне от мужа. Я придумала. Окончу курсы детского массажиста и смогу помогать развиваться как своему ребенку, так и чужим деткам. Лечебный массаж — это ведь тоже лечение. Я буду полезной. Таково мое решение. Слышу какой-то шорох и вижу заходящего в мою комнату огромного плюшевого медведя. Боже, ну и шутки! Опускаю глаза вниз и вижу знакомые носки. Господи, я мужа даже по носкам могу узнать. «Привет, Алана», — говорит он измененным голосом. «Меня зовут Потап Михайлович, и я пришел сказать, что очень тебя люблю». Руслан убирает медведя, и я вижу его серьезное лицо. «Привет», — улыбаясь сквозь слезы. Он садится на постель, берет мою руку и спрашивает. «Тебе не здоровится?» «Все в порядке». «Почему ты плачешь?» Промокает подушечкой пальца слезу на моей щеке. «Потому что моя жизнь сегодня круто изменилась». «Алана, прости меня, прости за все обиды, которые я тебе осознанно и неосознанно нанес. Прости за тот разговор с отцом, я не должен был его поддерживать. Дело прошлое, никто о разводе не думает даже. Разве ты думаешь, я тебя отпущу? Нет, я хочу прожить с тобой жизнь в счастье и в согласии. Возвращайся домой, красавица, мне без тебя плохо». Муж кладет голову мне на грудь, и я глажу его жесткие черные волосы. Мне надо решиться и сказать ему новость, но меня гложет сомнение. Вдруг мать все-таки ошиблась. Надо подтвердить тестом, а лучше врачом, и уже тогда сообщать. «Спасибо тебе за Потапа Михайловича». Сажусь в постели и обнимаю игрушку. Медведь с красным пылающим сердцем. «Мамочки, какая чудесная красота! Как муж вообще догадался его купить? Как он понял, что путь к моему прощению лежит через плюшевого мишку? Неужели он стал меня понимать?» «Забирай все игрушки домой», — неожиданно говорит муж. «Зачем, Руслан?» «Я хочу сделать детскую, и мне понадобится ее чем-то наполнить, пока наш ребенок идет к нам». «Ты серьезно?» Отец мне сказал, не смей тащить в дом мужа бесполезный хлам. Но мои зверята — это не хлам, это моя жизнь. Каждый из этих игрушек знает обо мне больше, чем кто-либо. Только им я могла доверить свои секреты. Каждый из них дорог моему сердцу. И, конечно, я бы хотела передать свою коллекцию детям». «В багажнике места всем хватит. Бери отсюда все, что пожелаешь. Любую мелочь, вообще все. «Руслан?» «Угу». «Меня любит Потап Михайлович или Руслан Маратович?» «Тебя любят оба». Муж притягивает меня к себе и страстно целует в губы. Таю в его руках, как свеча, прижимаясь к нему, труся об его грудь щекой и почти мурлычу. «Скажи еще раз. Прошу, зажмурившись». «Я люблю тебя, жена». «И я люблю тебя, Руслан. Всегда любила. Лет с 10. Спроси у любой моей зверюшки. Они все знают». «Это правда?» Руслан обращается к ближайшему зайцу. Делает вид, что прислушивается, а потом расцветает в улыбке. «Он подтвердил». «Этого зайку зовут Руслан». Тезка, значит. Ну что, Руслан, поехали домой». Сгребает зайца в охапку. «И ты тоже». Снимает с полки черепаху. Наблюдая за ним со смехом. «Ну что за чудесный мужчина мне достался? Есть вещи, которые сильнее любых договоров и уговоров. Это любовь. И она победила в этой истории».